Глава 12. Как Шмуэль ответил на вопрос Бруно. «Вот что я тебе скажу», — начал Шмуэль. «Я знаю только одно. Раньше мы с мамой, папой и моим братом Иосифом жили в небольшой квартирке над мастерской, где папа делал часы. Каждое утро мы завтракали в 7 часов, потом шли в школу, а папа чинил часы, которые ему приносили, и мастерил новые. Однажды он подарил мне очень красивые часы, но у меня их больше нет. У них был золотой циферблат, и каждый вечер перед сном я заводил их, и они всегда показывали точное время». «А куда они подевались?» — спросил Бруно. «Отняли». «Кто?» «Солдаты, кто же еще?» — невозмутимо ответил Шмуэль, словно иначе и быть не может. А потом все изменилось. Как-то я вернулся домой из школы и увидел, что мама шьет для нас нарукавные повязки и рисует на них звезду. Вот такую. И он пальцем начертил на пыльной земле звезду. Мама велела нам надевать эти повязки каждый раз, когда мы выходим из дома. «Мой отец тоже носит повязку», — вставил Бруно. «На рукаве формы. Очень красивую, ярко-красную с черно-красным узором». На пыльной земле со своей стороны ограды он пальцем начертил этот узор. «Да, но они выглядят по-разному», — заметил Шмуэль. «У меня никогда не было нарукавной повязки», — сказал Бруно. «А мне ее повязали, хотя я и не просил». Бруно постарался приободрить нового друга. «А я бы не отказался носить повязку. Правда, не знаю, какую предпочел бы, твою или папину». Пожав плечами, Шмуэль продолжил свой рассказ. В последнее время он нечасто вспоминал о своей прежней жизни над часовой мастерской. От этих воспоминаний ему становилось очень грустно. Несколько месяцев мы ходили с повязками на рукаве. А потом опять все изменилось. Возвращаюсь домой, а мама говорит, что мы больше не можем жить в нашем доме. «Со мной случилось то же самое!» — воскликнул Бруно, радуясь тому, что он не единственный мальчик на свете, которого вынудили уехать из дома. «Фурер явился к нам на ужин, и бац! Мне говорят, что мы переезжаем. Ненавижу это место!» — добавил он, повысив голос. «Он тоже приходил к вам, а потом заставил ехать сюда?» «Нет. Но когда нам сказали, что мы больше не можем жить в нашем доме, нам пришлось переехать в другой район Кракова. Там солдаты построили высокую стену, и мама, папа, и брат, и я все стали жить в одной комнате». «Все вместе?» — переспросил Бруно. «В одной комнате?» «И не только мы. С нами жила еще одна семья. Те, мама и папа, все время ссорились, а их старший сын, здоровый такой, бил меня, даже когда я ничего плохого не делал». «Не может быть, чтобы вы все жили в одной комнате», — засомневался Бруно. «Так не бывает». «Но так было», — горячо возразил Шмуэль. 11 человек». Бруно собрался было поспорить. Он и представить не мог, каким образом 11 человек способны уместиться в одной комнате, но передумал. «Мы жили там какое-то время», — продолжал Шмуэль. «В комнате было маленькое окошко, но я не любил в него смотреть, потому что видно было только стену, а я ее ненавидел, ведь она отделяла нас от нашего дома. И район тот плохой, всегда очень шумно и невозможно заснуть. И я ненавидел Лукаша, того мальчика, что бил меня, даже когда я не делал ничего дурного». «Гретель тоже иногда меня бьет», — признался Бруно. «Она моя сестра», — пояснил он. «Безнадежный случай. Но скоро я вырасту и стану сильнее ее, и тогда посмотрим, кто кого». А потом наступил день, когда приехали солдаты на огромных грузовиках. Гретель, похоже, не заинтересовала Шмуэля. И всем велели выйти на улицу. Многие не хотели выходить, прятались где только можно, но, по-моему, в конце концов, всех отловили. Нас запихнули в грузовик и отвезли на вокзал. Там мы сели в поезд. Шмуэль умолк, закусив губу. Бруно показалось, что он сейчас заплачет, и он не понимал, почему. В поезде было ужасно. Очевидно, Шмуэлю удалось взять себя в руки. Во-первых, в вагоне было очень тесно, и нечем дышать, и мерзко воняло. «Это потому, что вы все ринулись в один и тот же поезд», — Бруно припомнил, как он сам покидал Берлин. «Когда мы ехали сюда, вдоль платформы стояло два поезда, но все хотели попасть только в один из них, а второго будто и не замечали. Мы же сели во второй. Вам тоже надо было так сделать». «Вряд ли бы нам позволили. Мы не могли выйти из вагона». «Двери находятся в конце вагона», — подсказал Бруно. «Там не было дверей». «Ну, конечно, были», — вздохнул Бруно. «В самом конце, сразу за буфетом». «Никаких дверей», — настаивал Шмуэль. «Если бы они были, мы бы все повыскакивали наружу». Бруно буркнул себе под нос что-то вроде «конечно, были», но громко повторять не стал. «Когда нас, наконец, высадили, на улице было очень холодно, и нам пришлось идти пешком». «За нами приехала машина», — сказал Бруно на сей раз во весь голос. «Маму от нас забрали, а папу, Иосифа и меня поселили вон в те бараки. С тех пор мы здесь и живем». Закончив рассказывать, Шмуэль совсем расстроился, и Бруно не понимал, в чем дело. Ничего такого уж страшного со Шмуэлем не случилось. Разве Бруно не пришлось пережить то же самое? «Там у вас много ребят?» — спросил он. «Сотни». Бруно вытаращил глаза. «Сотни?» Он едва не задохнулся от возмущения. «Нет, это нечестно. По эту сторону ограды вообще не с кем играть. Никого нет». «Мы не играем». «Не играете? Почему?» «А во что нам играть?» Шмуэль даже растерялся. «Ну, не знаю. В разные игры. В футбол, например. Или экспедиции устраивать. Кстати, там у вас есть что исследовать?» Шмуэль молча покачал головой. Он оглянулся на бараки, потом снова посмотрел на Бруно. Ему очень не хотелось задавать следующий вопрос, но боль в животе придала ему смелости. «У тебя, случайно, нет с собой еды?» «К сожалению, нет. Я хотел захватить шоколадку, но забыл». «Шоколад?» — медленно повторил Шмуэль, проводя языком по обветренным губам. «Я ел шоколад только раз в жизни». «Только раз? А я люблю шоколад и не могу им наесться, хотя мама говорит, что от него портятся зубы». «А хлеба не захватил?» Бруно отрицательно помотал головой. «Хлеб подают только за столом, а ужин еще не скоро, в половине седьмого. А у вас во сколько ужинают?» Не ответив, Шмуэль поднялся с земли. «Думаю, мне пора возвращаться». «Надеюсь, ты придешь как-нибудь к нам на ужин», — сказал Бруно, хотя и не был уверен, что его родные одобрят такого гостя. «Надеюсь», — вяло отозвался Шмуэль. «Или я к тебе приду, познакомлюсь с твоими друзьями», — с воодушевлением добавил Бруно. Он ждал, что Шмуэль сам его пригласит, но тот, похоже, и не собирался этого делать. «Ты не на нашей стороне ограды», — заметил Шмуэль. «Я проползу под ней». Бруно взялся за проволоку, и она подалась. Посередине между деревянными телеграфными столбами приподнять ее оказалось довольно легко, и такой невысокий мальчик, как Бруно, мог запросто пролезть в образовавшийся проем. Увидев, как Бруно дергает проволочную ограду, Шмуэль испуганно попятился. «Мне надо возвращаться». «Как-нибудь еще увидимся», — сказал Бруно. «Здесь нельзя находиться. Если поймают, меня обязательно накажут». Шмуэль побрел к лагерю, и Бруно вновь отметил про себя, до чего же мал ростом и тощ его новый друг. Но он ни слова не проронил на этот счет, он слишком хорошо знал, как неприятно, когда тебя попрекают всякой ерундой вроде низкого роста, и вдобавок ему совсем не хотелось дразнить Шмуэля. «Я приду завтра!» — крикнул он вслед удалявшемуся мальчику. Но Шмуэль даже не обернулся. Более того, он бросился бежать к лагерю, предоставив Бруно самому себе. Решив, что на сегодня он достаточно напутешествовался, Бруно двинул домой, предвкушая, как расскажет маме, папе и Гретель, вот уж кто обзавидуется, еще чего доброго разорется. Марии, поварихе и Ларсу о своих приключениях, о новом лучшем друге со смешным именем и о том замечательном факте, что они со Шмуэлем родились в один день. Но чем ближе Бруно подходил к дому, тем сильнее его терзали сомнения, а стоит ли рассказывать. «Ведь может так случиться, — размышлял он, — что они не захотят, чтобы я дружил с этим мальчиком, и запретят мне туда ходить». К тому моменту, когда Бруно переступил порог своего дома и учуял запах говядины, жарившейся в духовке к ужину, он решил держать язык за зубами. Пусть это будет его тайной. То есть его и Шмуэля, их общей тайной. Бруно всегда думал, что если родители, а тем более сестры, о чем-то не знают, то иногда и незачем вводить их в курс дела. Так спокойнее и им, и Бруно.